Защищенное детство. Не имеет никакого значения, действительно ли отец Гая услышал из уст Нигидия Фигула знаменитые предсказания, или это всего лишь легенда, потому что в 59 году он умер, оставив 4-летнего сына сиротой. Он немного успел сделать для своего отпрыска. Пожалуй, всего лишь передал ему прозвище «Фуриец», которого удостоился за победу, одержанную над беглыми рабами в Фурийском округе. Светоний, книга 7, глава 2, сообщает, что ему удалось отыскать бронзовую статуэтку, изображающую Октавия в детстве, с надписью «Фуриец». Это очень важная деталь, потому что она удостоверяет подлинность имени, которое противники Августа в начале его карьеры использовали для его дискредитации. Так они заявляли, что его прадед был простым канатчиком Фурии. Однако сам Август утверждал, что это прозвище происходит от греческого слова «тураиос», которое является одним из эпитетов Аполлона и означает «хранитель врат». Именно эту функцию божества впоследствии возьмет на себя Август, как, впрочем, и все остальные функции, за которые считался ответственным Аполлон. Овдовев, Атия принялась искать для сына опекуна. В списках жертв проскрипции 43-го года одним из первых фигурирует некто Гай Тараний, про которого говорили, что он-то и был опекуном Октавия. Не исключено, однако, что это не более чем оговор. Известно, что в годы террора процветало доносительство даже на ближайших родственников, так что злым языкам ничего не стоило обвинить Августа в гибели опекуна. Нам, во всяком случае, представляется странным, что Атия выбрала сыну опекуном такую ничем не примечательную личность. Вроде бы Тараний был эдилом вместе с ее мужем, однако больше о нем неизвестно ничего. Если бы не его трагическая гибель, мы вообще не знали бы его имени. Примечание. У Аппиана этот опекун упоминается под именем Фарания. Гражданская война, книга 4, главы 3, 12. Конец примечания. Атия вторично вышла замуж, на сей раз за Луция Марция Филиппа, бывшего консула из очень известного рода. Сына, до той поры воспитывавшегося в доме Октавиев в Велитрах, она поручила заботам его бабки Юлии. Примечание. Николай Дамасский. Жизнь Августа. Конец примечания. Это вовсе не значит, что, заведя новую семью, она поспешила избавиться от ставшего ненужным мальчишки. Просто Атия следовала традиции, согласно которой наилучшим воспитателем для ребенка считался кто-нибудь из старших родственников, обязательно женщин, являвших собой пример старинной добродетели. Кроме того, жизнь в доме Юлии давала мальчику шанс попасться на глаза Цезарю, так что Атия ни в коей мере не снимала с себя обязанности по воспитанию сына. И мы смело можем причислить ее к славному списку добродетельных матерей, включающему мать Гракхов Корнелию и мать Цезаря Аврелию. Впрочем, по сравнению с этими двумя высокими образцами материнской добродетели, немало способствовавшими славной карьере своих сыновей, Атия выглядит гораздо скромнее. Трудно судить, насколько решающим для характера Августа оказалось женское влияние и отсутствие отца. Во времена Плутарха существовала теория, согласно которой расти без отца означало остаться без воспитания. А в результате добрая и благородная натура, подобно богатой почве, лишенной ухода, начинает вперемешку производить плоды прекрасные и плоды ужасные. Примечание. Плутарх. Кориолан. Главы 1, 2. Конец примечания. Но применима ли эта теория к Августу? Юлия добросовестно занялась воспитанием внука. Она позаботилась, чтобы он получил все знания, необходимые свободно рожденному ребенку. Сначала его учил педагог-грек по имени Сфер. Затем появился еще один наставник – имени которого мы не знаем. Но Юлия рано, может быть, слишком рано, приобщила его к тайнам политики. Он провел в ее доме 8 лет, с 4 до 12-летнего возраста, то есть с 59 по 51 годы. Наверняка он вместе с ней внимательно следил за всеми перипетиями карьеры Цезаря. И если в 59 году он, разумеется, был еще мал, чтобы сознавать, что он внучатый племянник консула года, однако в дальнейшем его, конечно, не могли не захватить волнующие подробности завоевания Галлии и резкие повороты римской политической жизни. Он не мог не знать, что далеко не всем нравилась власть Помпея, прозванного Великим, и на улицах Рима нередко вспыхивали стычки, заканчивавшиеся кровопролитием. Ему приходилось слышать имя экзальтированного трибуна Клодия, люто ненавидевшего Цицерона, так же, как имена его сестры Клавдии и его жены Фульвии. Обе дамы пользовались репутацией скандалисток и бесцеремонно вмешивались в политику, всегда считавшуюся уделом мужчин. Мы не знаем, подозревал ли он, что у Цезаря имелись в городе свои тайные агитаторы. Да это и не важно, потому что, несмотря ни на что, он наверняка всем сердцем болел за двоюродного деда, разговоры о котором не стихали в доме Юлии. Время от времени до них доходили жуткие новости. В 53 году Крас потерпел разгром в битве с парфянами, и в салоне Юлии горячо обсуждали потерю римских значков, которые царь Парфии захватил в качестве боевого трофея. В 52 году и сам Цезарь проиграл сражение при Герговии, о котором, впрочем, вспоминали недолго, потому что в тот же год в битве при Ализии ему удалось захватить в плен Верцингеторика. Среди прочих тем в разговорах наверняка всплывали трудности, ожидавшие Цезаря по возвращении из Галлии, когда завершится срок его проконсульства. Живя в таком доме, мальчик, еще и не догадываясь об этом, как будто присутствовал при генеральной репетиции пьесы, в которой впоследствии ему придется играть самому. Жизненные пути большинства актеров этого спектакля, пока известных ему лишь по именам, вскоре пересекутся с его собственным, включая ту самую Фульвию, которой предстоит на некоторое время сделаться его тещей. В 51 году, когда ему исполнилось 12 лет, умерла Юлия. В документальных источниках нет сведений о том, как Октавий пережил эту потерю. Тем не менее, не прочувствовать ее он не мог, потому что, согласно традиции, соблюдаемой всеми знатными фамилиями, похвальное слово умершему родственнику всегда произносил самый юный член семьи. Таким образом, кончина Юлии, у которой он был единственным внуком, стала для него боевым крещением на поприще ораторского искусства. Надгробная речь относилась к строго определенному жанру, оставлявшему мало места для творческой фантазии, да и вряд ли ребенок сочинял ее самостоятельно. Но все-таки на трибуну поднимался именно он, и именно ему внимала густая толпа родственников, друзей, клиентов, рабов и просто зевак, с любопытством озиравшая мальчика в детской тоге. При тексте, сжимавшего в руках цветок папируса, на котором, как все прекрасно знали, перечислялись добродетели его покойной бабки и заслуги всей семьи. Ребенку приходилось напрягать свой слабый голосок, чтобы город услышал, как много он потерял со смертью такой женщины, как Юлия. Впрочем, тогда, в 51 году, превозносить с трибуны форума достоинства сестры Юлия Цезаря следовало с большой осторожностью. Действительно, едва покончив с покорением Галлии, Цезарь вступил в бескомпромиссную борьбу с Сенатом и Помпеем, которая 2 годами позже вылилась в новую гражданскую войну. Смерть Юлии дала повод еще раз напомнить о знатности рода. То же самое проделал и сам Юлий Цезарь, когда произносил надгробное слово после кончины своей тетки Юлии, по матери, происходившей от царей, а по отцу – от самой Венеры. Содержание речи юного Гая нам неизвестно, но легко предположить, что даже оставаясь в строгих рамках канона, он не мог обойти молчанием божественные корни семейства, которому принадлежал и сам. пусть по женской линии, но непосредственно. Лишившись бабушки, Октавий снова переехал к матери, и для него без особых приключений потекла обыкновенная жизнь мальчика из хорошей семьи. Готовясь стать достойным гражданином, он регулярно отправлялся на Марсово поле, где постигал все тонкости военного искусства. Учился скакать на лошади, фехтовать и плавать, а в остальное время овладевал ораторским мастерством, абсолютно необходимым для будущей политической карьеры. В Риме он посещал уроки Марка Эпидия, который, утратив права гражданства по обвинению в клевете, зарабатывал себе на жизнь преподаванием риторики. Прежде в его учениках ходили Марк Антоний и Вергилий, так что юный Октавий оказался в недурной компании. Кроме того, он занимался с частным ритором Аполлодором Дамасским, который, как мы полагаем, не только научил его красноречию, но и привил вкус к публичным выступлениям. В то время в Риме жил философ-стоик Афинадор из Тарса. Ему было тогда около 40, и он собрал вокруг себя кружок молодежи, который преподавал этику. Ходил к нему и юный Октавий, вскоре пригласивший Афинадора к себе в наставники. И 20 лет спустя философ все еще входил в его окружение. Разумеется, Октавий самым внимательным образом следил за политической жизнью Рима, одной из ключевых фигур которой оставался его двоюродный дед. В 49 году Цезарь, перейдя Рубикон, развязал гражданскую войну против Помпея, который бежал из Италии на восток и оттуда готовил ответный удар. Мы не ошибемся, если предположим, что эти события без остатка захватили воображение Гая, одновременно преподав ему первые уроки насилия и цинизма. Вместе со взрослыми он с нетерпением ждал новостей об исходе страшной схватки, разыгравшейся в 48 году при Фарсале. Войска Цезаря бились с войсками Помпея. Римляне дрались против римлян. Победил Цезарь, получивший в этом бою власть распоряжаться судьбами Рима. Затем Цезарь, преследуя Катона, добрался до Африки, где 6 апреля 46 года выиграл битву при Тапсе. Спустя несколько дней Катон покончил жизнь самоубийством, заслужив себе славу мученика во имя республики. Перед смертью он читал платоновского Федона. Примечание. Диалог, рассказывающий о последних минутах Сократа. В нем он говорит ученикам, что умирает спокойно, ибо уверен, душа бессмертна, и праведника ожидает лучший мир. Конец примечания. Образ Катона, погибшего за безнадежное дело, на протяжении некоторого времени вдохновлял тщетные надежды республиканцев, пока не превратился в символ утраченной свободы, охотно используемый ораторами. Чуть позже подобная история еще раз повторится в Риме, но теперь в ней будет замешан и Октавий, а борцами за республиканскую свободу в народной памяти останутся Кассий и Брут. Среди событий личного порядка, отметивших этот период, главным для Октавия стало его вступление во взрослую жизнь. Согласно вековым обычаям, переход из детского состояния сопровождался особым ритуалом, включавшим расставание с некоторыми детскими атрибутами – булой, золотым шариком, который дети носили на груди на длинной цепочке, и претекстой – детской тогой с пурпурной полосой. Юноша впервые надевал тогу гражданина. После переодевания, которое происходило в родительском доме, юноша в сопровождении более или менее многочисленного и пышного кортежа шествовал по улицам Рима до Капитолия, где приносил жертву на алтарь Юпитера. Здесь же его имя вносили в списки граждан. Октавий совершил этот обряд 19 октября 48 года. Он пока не мог именоваться мужем, но вошел в категорию юношей, в которой ему, как и всем остальным молодым римлянам, предстояло оставаться по меньшей мере до 27 лет, официального возраста первой магистратуры. Одновременно, благодаря покровительству Цезаря, он получил право на ношение латиклавии, широкой пурпурной полосы, которая нашивалась на тунику и обозначала принадлежность к сословию сенаторов. Очевидно, тогда же Цезарь внес его в списки патрициев и включил в коллегию понтификов. Примечание. Понтифики – одна из трех главных жреческих коллегий Рима. Конец примечания. Карьера Октавия, начатая при столь мощной поддержке, полетела вперед, сметая на своем пути все преграды и попирая все возрастные ограничения и законные нормы, требовавшие постепенного восхождения от должности к должности. 25 июля 46 года Цезарь вернулся в Рим триумфатором. Празднества длились весь август и весь сентябрь. Он и Октавия удостоил боевых наград за войну, в которой тот по молодости лет не принимал никакого участия, продемонстрировав тем самым как свое полнейшее пренебрежение к законным установлениям, так и особое расположение к внучатому племяннику. Кроме того, он поручил юноше организацию зрелищ, устраиваемых для народа в честь триумфа. Мы не знаем, какие отношения связывали Цезаря с внучатым племянником. Вполне вероятно, они отличались искренней близостью и теплотой, хотя лично видеться обоим удавалось нечасто. Не исключено, что Цезарь, добившийся великой славы, но не имевший потомства, привязался к мальчику и, глядя на него, каждый раз с грустью думал, что у него нет сына, который продолжит его род и почтит памятью его могилу. Со своей стороны, юноша не мог не восхищаться великими деяниями Цезаря, твердо решившего спасти римский мир из пучины маразма, в которую тот погружался. Его влияние ощущалось повсюду — в Риме, который он украшал новыми монументами, в Италии, где он основывал новые колонии солдат-ветеранов и пролетариев, в провинциях, которые он романизировал, организовывая новые колонии. Молодой Октавий знал, какие планы вынашивал Цезарь, вознамерившийся взять все управление огромной империей, создававшейся на протяжении более чем 100 последних лет, в свои руки. Он уже превратился в священное лицо, стал почти царем, почти богом. В годы своей юности Октавий, еще не осознавая этого, получил от него политические уроки такой важности, что они во многом определили его собственную дальнейшую деятельность. Возможно, также уже тогда он замечал и совершаемые Цезарем ошибки. Дерзкое высокомерие в отношениях с людьми, связь с Клеопатрой, которой он позволил приехать в Рим и привести с собой ребенка, якобы его собственного сына, но главным образом нежелание маскировать свои притязания на титул царя, вызывавшее в согражданах чувство ненависти. Октавий в будущем никогда не позволял себе подобных ошибок. Ослепленный блеском своего гениального родственника, перед которым склонился весь Рим, он, конечно, с жадностью ловил малейшие знаки внимания с его стороны. Между тем, Цезарь действительно оказывал ему знаки внимания и отнюдь не пустяковые. И нам остается только гадать, что же на самом деле стояло за поразившей Октавия летом болезнью, столь тяжелой, что выздоровление затянулось до ноября. Реальное недомогание или попытка убежать от ответственности? Как бы там ни было, в связи с этим случаем мы впервые узнаем, что он вовсе не отличался крепким здоровьем. Вот как об этом беспрекрас повествует Светоний. Книга 81. Тяжело и опасно болеть ему за всю жизнь случилось несколько раз, сильнее всего после покорения Кантабрии. Тогда его печень так страдала от истечения желчи, что он в отчаянии был вынужден обратиться к лечению необычному и сомнительному. Вместо горячих припарок, которые ему не помогали, он по совету Антония Музы стал употреблять холодные. Были у него и недомогания, повторяющиеся каждый год в определенное время. Около своего дня рождения он обычно чувствовал расслабленность, ранней весной страдал от расширения предсердия, а при южном ветре — от насморка. При таком расстроенном здоровье он с трудом переносил и холод, и жару. Кроме того, он плохо спал, не больше 7 часов подряд, да и то не беспробудным сном. Среди ночи он просыпался по 3-4 раза и тогда звал к себе рабов, которые читали ему вслух или рассказывали сказки. Лишь после этого ему удавалось отвлечься от мрачных дум или неясных страхов, и он снова засыпал. В результате по утрам он просыпался с большим трудом, обычай требовал подниматься с солнцем, любил соснуть днем, а иногда, сморенный усталостью, засыпал в самых неподходящих местах. Если дремота настигала его сидящим в носилках по пути куда-либо, это было еще полбеды. Но вот когда он отключился накануне сражения и едва не проспал его начало, дело обернулось гораздо серьезней. При мысли об этой слабости, омрачившей всю жизнь Августа, на память приходит Людовик XIV с его букетом всевозможных болячек и Наполеон с его больным желудком. Если публичный политик, обязанный олицетворять собой силу и надежность, от природы слаб здоровьем, ему волей-неволей приходится постоянно пересиливать себя. Частично этим обстоятельством можно объяснить, почему Август так остро воспринимал окружающую жизнь как человеческую комедию. Ведь все его существование протекало в непрестанной борьбе с собственными недомоганиями. Складывается впечатление, что он буквально заставлял свой организм справляться с трудностями, прекрасно сознавая, что тот в любую минуту может его подвести. Чем больше сил требовала от него обстановка, тем тяжелее ему приходилось морально, а вечный страх предательства со стороны собственного тела отбирал и без того невеликие силы. Помня о своей подверженности сезонной лихорадке и опасаясь повторявшихся нервных припадков, он всю свою жизнь старался избегать излишеств. Ел он очень мало и неприхотливо, любил грубый хлеб, мелкую рыбешку, влажный сыр, отжатый вручную, зеленые фиги второго сбора. Закусывал и в предобеденные часы, когда и где угодно, если только чувствовал голод. Вот его собственные слова из письма. «В одноколке мы подкрепились хлебом и финиками. И еще. Возвращаясь из царской курии, я в носилках съел ломоть хлеба и несколько ягод толстокожего винограда». Вина по натуре своей он пил очень мало. В лагере при Мутине он за обедом выпивал не более 3 кубков, как сообщает Корнелий Непот, а впоследствии, даже когда давал себе полную волю, не более секстария. Примечание. Около полулитра. Конец примечания. Если он выпивал больше, то принимал рвотное. Больше всего он любил вино из Сетии или Ретийское. Впрочем, натощак он пил редко, а вместо этого жевал либо хлеб, размоченный в холодной воде, либо ломтик огурца, либо стебель латука, либо свежие или сушеные яблоки с винным привкусом. Светоний. Книги 76 и 77. В обществе, привыкшем искать забвение своих тревог в обжорстве и пьянстве, подобная сдержанность выглядела особенно примечательно. С одной стороны, это качество выгодно отличало Августа от Марка Антония, а позже от Тиберия. Но с другой, оно же вредило ему, поскольку у него не было отдушины, необходимой после тяжелых переживаний. Он не знал также состояния легкого опьянения, которое, как говорит Платон, освобождает и возвышает душу. Впрочем, слабое здоровье нисколько не мешало ему оставаться человеком крайне любвеобильным. Пожалуй, сладострастие составляло единственную поблажку, которую он себе позволял почти до самой старости. В начале жизненного пути, когда его персона служила мишенью самых грязных памфлетов, в Риме болтали, что он, подобно Юлию Цезарю, испытывал склонность к однополой любви и даже позволил тому совершить над собой содомский грех. По мнению одних, он согласился на это в надежде на особые милости, по мнению других — за деньги. Однако, если судить по всей его дальнейшей жизни, эти сплетни не имели под собой ничего, кроме пустой клеветы, которая была вполне в духе тогдашних политических споров. Его всегда тянуло исключительно к женщинам, но уж эта тяга проявлялась в нем с непреодолимой силой.